Еврейское и христианское толкование. Противостояние. Введения в сфере библейской экзегетики происходили в христианском и еврейском мире почти одновременно. Почти, так как в своем обращении к прямому смыслу текста еврейские комментаторы опередили своих христианских коллег почти на поколение. Прежде чем приступить к обсуждению этого интересного культурного феномена, присмотримся к его развитию в обеих религиях, отметив черты формального и содержательного сходства. Методику самого Раши и в особенности его учеников можно свести к следующим принципам. Установление прямого, простого смысла текста в духе оригинала, в еврейской терминологии пшат. Поиск наиболее полных вариантов текста, преимущественно среди еврейских общин Испании. Текстуальный анализ с использованием филологических средств, также объясняемый влиянием испанского еврейства, обратившегося к изучению грамматики. И, наконец, об этом мы еще не упоминали, включенность комментаторов в окружающий их мир, позволяющая связывать текст с самой жизнью и действительностью, знакомой комментатору. Что касается викторинцев, то основные черты их творчества состоят в следующем. Дословное толкование, иными словами, поиск прямого смысла написанного. Приоритет точного текста, диктующий поиски лучших его вариантов и, прежде всего, обращение к ивритскому оригиналу как изначальному и нормативному. Использование филологических методов. Для обеих школ характерно внимание к тексту и отход христианских экзегетов от аллегорического толкования, а еврейских – от метода драш. Такой подход, который можно назвать рациональным, влечет за собой умаление роли и значения чудес. Яркий тому пример – труды Йосефа Бехоршора, искавшего разумное обоснование для заповедей и отрицавшего сверхъестественные элементы таких библейских историй, как сны фараона или сон Йосифа. Йосифу приснилось его будущее величие, поскольку мысли о нем вертелись у него в голове весь день, пишет Бехоршор. Однако помимо текстологического, рационального и филологического подходов, составляющих главное достижение экзегетики XII века, и у еврейских, и у христианских комментаторов можно различить некоторые другие веяния, новые взгляды на ученость и новое самосознание. Выводы своих предшественников Рашбам порой отвергает как глупость, суету, ложь, заявляя без обиняков: «Тот, кто хочет понять главный прямой смысл этих библейских стихов, получит большую пользу от этого моего комментария, так как мои предшественники вообще ничего в них не поняли». Йосеф Каро, как мы помним, писал: «Тот, кто не знает простого смысла Писания, а тянется к мидрашам, подобен тому, кого унес речной поток и окружила водная пучина, и хватается он за все, что кругом него, дабы спастись». Андреас из Сан-Виктора говорит: «Иероним не утверждал, что бессмысленно посвящать себя задаче, занимавшей отцов церкви, его предшественников в толковании Святого Писания. О да, знай же, образованный человек, знай хорошенько, до какой степени сокрыта истина, как глубоко она прячется, как мало тех, кто достигнет ее. Она спрятана, но никогда не была сокрытой вовсе. Тот, кто с прилежанием к ней стремится, может ее найти». Никто не может обрести ее сразу во всей полноте, но лишь постепенно. Отцы наши и отцы отцов обрели ее. Но что-то осталось найти и детям, и потомкам. Так всегда. Ее ищут, и еще есть что искать. Находят ее, и есть еще что найти. Мы идем по стопам Иеронима в стремлении к истине, и хотя шаги его не равны нашим, мы сопоставляем его толкование с нашими, предоставляя судить читателю, сумели ли мы, приложив все наши усилия, продвинуться хоть на малость. В книгах Андреаса можно найти выражение вроде «я удивлюсь, как Иероним мог сказать», или «это мнение людей весьма авторитетных, они ошибаются», либо даже такое «я не помню ни одного удовлетворительного толкования на этот стих». Что общего в словах еврейских комментаторов и Андреаса? Сосредоточьтесь прежде всего на сходных настроениях, на отношении к традиции и нововведениям, к авторитету прошлого и к оригинальному творчеству в настоящем. Средние века принято характеризовать как эпоху консерватизма и привязанности к великим достижениям прошлого. Но на сей раз перед нами люди, евреи и христиане, которых не пугает оригинальность и новизна. Они не только обнаруживают независимость мышления, граничащую подчас с дерзостью, но и зачастую демонстрируют презрение к великим свершениям прошлых поколений. Несмотря на свой непритязательный стиль, они не сомневаются в собственных интеллектуальных возможностях и уверены, что эти возможности ничуть не меньше, чем у их учителей.